Глава 6, часть 1. Ждать пришлось долго. Монахам некуда и незачем было спешить. Все в руках Божьих. Возможно, ежедневными молитвами, многочасовыми бдениями на коленях во славу Господа они давно заслужили Царство Небесное. Днем раньше, днем позже. Первые лучи восходящего солнца раскрасили неспешно плывущие по серому небу низкие пористые облака во всевозможные оттенки красного, когда послышался скрежет спускового механизма ворот замка. Железные цепи натужно скрипели, удерживая многотонную конструкцию. Толстый дубовый мост с грохотом коснулся противоположного края рва, доверху заполненного замерзшей за зиму водой. «Кто рано встает, тому Бог подает!» Дерек усмехнулся собственным словам. «Сегодня в роли Всевышнего предстояло выступить вампирам, но давать отшельникам они ничего не намерены». Стражники, выставив перед собой взведенные арбалеты, внимательно оглядели кусты терновника, переходящие в густой дубовый лес, и осторожно вышли за ворота. Ничего подозрительного не происходило. Один из солдат взмахнул рукой, давая разрешение на проезд. В проеме ворот показалась груженная под самый верх повозка, запряженная парой лошадей. Два монаха восседали на широкой доске, брошенной прямо поверх добра. Низко опущенные капюшоны плащей из грубого сукна скрывали довольные лица полупьяных служителей. Более толстый держал в руках вожжи. Второй, чуть помоложе и похудее, непрерывно икал. «Посмотри, как просела повозка!» Глаза Изабеллы налились кровью, ярко блестя в ожидании охоты. Ей начинало нравиться полное приключений жизнь разбойников. Махать мечом намного веселее, чем под слабое мерцание свечи корпеть с иглой в немеющих пальцах над хозяйским платьем. Она довольно цокнула языком и проговорила. «Видно, много отпустили грехов, раз так щедра награда, и, наверное, половина из них вылилась из уст Жаклин». Дерек рассмеялся. «Если за отпущение проступков платят так щедро, то желание бросить неправедную жизнь у жителей замка явно отсутствует». Изабель последовала его примеру. Застоявшиеся за ночь животные в нетерпении перебирали ногами. Вампир выдал последнее наставление, перед тем, как вонзить в бока серой лошади шпоры. «Никого не убиваем, только пугаем и отбираем необходимый нам груз». Он с недоверием смотрел на согласно кивавшую головой подругу. «Ни к чему напрасные смерти, так же, как и ненужные вещи, мы не голодны. В походе некуда девать лишнее барахло». Изабель снова кивнула. Она не собиралась никого убивать. Напрасно бывший воин Христа беспокоился о жизнях тех, кто в походах в земли неверных всегда шел рядом с рыцарями. Они пустили коней в галоп и очень скоро оказались вместе выбранным вампиром для засады. Дерек спешился и, отчитав несколько шагов от дуба, склонившего над дорогой почерневшие ветки до густых кустов, снял привязанный к седлу арбалет. Вампиру для того, чтобы зарядить грозное оружие болтом, не нужно было прилагать излишних усилий ногой. Он легко сделал это руками. Изабель, повторяя его движение, зарядила свой механический лук. «Встань к тому дубу!» Рыцарь указал глазами на растущее напротив дороги дерево. «У нас есть время. Не хочу растрачивать его попусту. Мы слишком засиделись на одном месте, это опасно. Чем быстрее я тебя обучу, тем скорее отправимся в путь». Он подождал, пока подруга займет нужную позицию. «Ты не против развлечений?» Изабель рассмеялась. Учитель во всем старался найти веселье. «Нет, не откажусь». «Ну, тогда позабавимся». Он поднял арбалет, приложил к плечу и прицелился. «Ты должна поймать стрелу на лету. Это несложно. Главное, не позволь мне попасть в сердце, а именно туда я сейчас и целюсь». Рыцарь усмехнулся уголками губ. «Мало того, что это очень больно, после точного попадания стрелы будешь обездвижена на несколько мгновений, и опытный враг с легкостью срубит тебе голову». Он широко улыбнулся, заметив неподдельный ужас в глазах подруги. «Да, милая моя, это один из способов убить вампира». Дерек едва договорил последние слова, как тяжелый болт, освобожденный от желоба спусковым рычагом, уже летел в сторону мертвого сердца. Изабель на расстоянии волос от плаща поймала короткую стрелу с толстым наконечником, способным пробить даже стальные доспехи. Она подняла сомкнутые вокруг металла ладони и внимательно рассмотрела несущие смерть острие. «И когда ты собирался мне об этом рассказать?» Голос вампирши дрожал от гнева. «Вот, сейчас говорю». Рыцарь попытался подбодрить подругу. «Ну, требуется еще как можно быстрее сжечь тело, чтобы оно не соединилось с головой. Так что все не так просто и быстро. Всегда есть шанс на спасение». Блэр, отбросив стрелу в сторону, прошипела. «Значит, вчера на поляне я сама была дичью для тех, кого считала лишь крупными зайчиками». Холодное тело пробило непроизвольная дрожь. «Любой из людишек мог стать причиной моей смерти, а ты смолчал?» Она обнажила клыки, сделав несколько шагов вперед. Дерек ровно настолько же отступил. «Не нужно психовать, ты уже мертва», — успокаивал он. «Я не дал бы никому из них выстрелить, да и не успели бы. А уж о том, что следует делать дальше, они и вовсе не ведали». Изабель рычала, сморщив тонкий нос, оскалив клыки, и продолжала наступать. «Ты сам не раз говорил, что противника следует просчитывать. А если Жаклин уже пронюхала?» Вампирше стало дурно от осознания, что ее ребенок мог так и не увидеть никогда свою мать. А она умерла бы, даже ни разу не прижав его к груди. Рыцарь представить не мог, какие волнения и боль клокотали в груди молодой матери. «Откуда ей знать?» Он усмехнулся, не понимая, отчего так сильно расстроилась напарница. «Не может графиня что-либо знать о жизни и смерти вампиров?» «От Тильды!» Белошвейка сказала это совершенно уверенно, даже не сомневаясь, что в замке есть женщина, которой известно все. Дерек с недоумением смотрел в разгневанное лицо подруги. «Какая еще Тильда?» Никогда прежде Изабель не называла кормилицу графини по имени. «Отродье дьявола, что много лет служит верой и правдой Жаклин Милтон!» «Ты ничего не говорила о ведьме?» «Не было случая». Хромовник опустил оружие на землю и поднял руки. Белошвейка, сомкнув губы, остановилась. «Прости. Все, мир!» Его взгляд выражал искреннее сожаление. «Ну, вот теперь совпали время и случай. Расскажи о ней!» Вампирша усмехнулась и постаралась объединить обрывки памяти, смутно всплывавшие в голове. «Никто не знает, сколько старухи лет и откуда она родом. Тильда появилась в замке вместе с молоденькой баронессой, ставшей после венчания четвертой женой графа Бетфорд. Изабель рассказывала то, что слышала от женщины, жившей по соседству с домом Неда, и иногда приглядывавшей за его детьми. Красноволосая Жаклин, способная затмить восходящее солнце». Блэр хмыкнула, покачав головой. «Я слышала множество историй о необыкновенно красивой невесте, которую граф побоялся представить для одобрения в супруге королю. Он опасался, что сюзерен полюбит юную леди и захочет оставить при дворе, сделав своей фавориткой». Изабель снова хмыкнула, и непонятно было, о каком графе ее следующие слова. Делиться собственностью лорд Бетфорд не любил. Но разговор ни о чем. Она ненадолго замолчала, пытаясь вызвать в памяти образ старой женщины. Тильда постоянно находилась рядом с графиней. Всегда в темных одеждах, словно тень, следовавшая по пятам за своей госпожой. Вскоре начали замечать, что у любого, кто не только словом, но даже косым взглядом выказал недовольство либо неприязнь к юной госпоже, стали происходить неприятности. То скотина издохнет, то ребенок заболеет, а то и вовсе кто в доме умрет. Дерек недоверчиво покачал головой. «Кто-нибудь ловил ее на колдовстве?» Блэр усмехнулась. Ты спрашиваешь, видел ли кто-либо кормилицу, летающей голышом на метле? Нет. Тут было совсем по-другому. Я верю словам Пруденс. Да и не от нее одной я это слышала. Изабель снова ненадолго замолчала. Рыцарь решил извиниться, что прервал на полуслове. «Прости, но у нас не так много времени. Если хочешь, расскажешь позже». Она помотала головой, продолжив. Через некоторое время всем стало понятно, что кормилица графини вводит дружбу с дьяволом. Говорить плохо о Жаклин перестали. Вампирша злобно оскалилась, приподняв верхнюю губу. Она вспомнила, как сама отводила взгляд, заметив ведьму, семенящую на шаг позади госпожи. Не то что сказать, посмотреть лишний раз в ее сторону боялись. Месть настигала любого, кто желал плохого красавице Милтон, кроме графа. Изабель усмехнулась, который, как поговаривали, лишь на первые месяцы унял безмерную мужскую прыть, но вскоре вновь стал залазить под юбки к служанкам. Он даже изредка поколачивал молодую жену. Ответ на такое благодушие со стороны ведьмы мог быть только один. Она, как и прочие женщины, была влюблена в хозяина. «Ты же говоришь, что она старуха!» Дерек не смог удержаться от возгласа. Блэр рассмеялась. «Нет. Тильда стала такой после смерти старого графа, а до тех пор могла затмить собой не одну молодуху, разве что с графиней ей невозможно было тягаться». Рыцаря заинтриговала эта история. Он снова не смог удержаться от вопроса. «А что же графиня? Как она отнеслась к любви кормилицы к своему мужу? Об этом никто не знает». В правоте следующих слов вампирша была убеждена, так как сама не раз видела красивого, хотя и седого, как луни лорда. «Знаю только, что с появлением Тильды граф будто помолодел и даже умирая в преклонном возрасте почти не имел морщин». Дерек, потирая подбородок, ненадолго замолчал, обдумывая рассказ о женщине, водящей дружбу с сатаной. «М-да. Такая может многое знать или выведать». Он, сощурив глаза, смотрел на юго-запад, прикидывая расстояние до ближайшего порта. «Это лишний раз подтверждает правильность моего решения покинуть графство». Сердце Изабеллы, с тоской взиравшей на стены замка, сжалось. «Я так ничего и не узнала о своем малыше». Рыцарь обнял подругу, нежно поглаживая по сотрясающейся в беззвучных рыданиях спине. «Не горюй. Обещаю, мы обязательно выясним, где прячут ребенка». Он сплюнул на землю. «Думаю, помочь в этом может граф Бетфорд. Не может он не знать, что за беззаконие творится в его землях, как и о судьбе младенца, даже если не считает его своим». Белошвейка вскинула голову, заглянув в кроваво-красные глаза вампира. «Как это? Не считает своим?» «Поверь, леди Жаклин не стала бы рассказывать, что пыталась покончить с матерью его ребенка. Наверняка придумала о тебе какую-нибудь черную историю». Он вздохнул, не разжимая кольца сильных рук. «Уж я-то знаю, какими коварными могут быть женщины». Изабель высвободилась из объятий и с надеждой в голосе произнесла. «Ты думаешь, леди Бетфорд меня оклеветала?» Она несколько минут задумчиво смотрела вдаль, но, что-то вспомнив, снова нахмурилась, прорычав. «Это ни в коей мере не оправдывает того, что он меня бросил, позволив матери так жестоко со мной обойтись». Дерек рыкнул, но не стал ничего говорить. Любые его слова или утешения приводили к воспоминаниям о графе. Вампир был готов перегрызть Ричарду горло, окажись тот рядом. Он посмотрел на поникшие плечи подруги и отвел взгляд. Вряд ли рыцарь сможет это сделать, осознавая, какие страдания принесет Блэр гибель бывшего любовника. Иногда он ненавидел бывшую белошвейку за излишнюю преданность прошлому, но понимал, что именно эти качества вознесли ее столь высоко в его глазах. «Если бы все женщины были такими!» Теперь в глазах Дерека стояла печаль. Он встряхнул головой, прогоняя мрачное видение, и поднял с земли арбалет. «Не время предаваться воспоминаниям!» Вампир прислушался, поводя носом по ветру. Лошади уже близко, а смердящий запах чеснока из утроб монахов разносится на милю. Изабель сморщила носик. «Ненавижу любителей свиных колбас!» Рыцарь хохотнул. «А тебе никто не предлагает их съесть. К тому же и перегаром несет настолько же сильно. Понятно, почему они задержались в замке на ночь». Он сделал жест, который не раз наблюдала Блэр. Как будто бы собираясь перекреститься, но в последний момент опустил руку. И это в дни Великого Поста. Вампирша ехидненько рассмеялась. Никакого уважения к Господу у его служителей. Дерек что-то буркнул в ответ, добавив громким шепотом. «Не смейся. Зимой по утрам сильное эхо. Не хватало еще, чтобы они услышали нас или их лошади почувствовали».